Глава 16. Четвертый день Рождества 329 года. От разделения. Протекторат Ньюпорт. Поместье Кавендиш. Элайя умер в 7 часов 2 и 3, когда солнце уже перевалило за зенит. Со временем он не угадал. Перед этим он через комп потребовал от Веласкеса срочно к нему подняться. Павел нашел Кавендиша на полу. Старик лежал на животе с дыркой в голове. Стреляли со стороны океана. Пуля пробила стекло, которое, по заверениям застройщика, должно было выдержать попадание бронебойного снаряда. И вошла точно в затылок, застряв внутри черепа. Когда Веласкес перевернул опекуна, тот улыбался. Эта улыбка осталась на его лице. И тогда, когда Кавендиша хоронили, согласно последней воле, привязали к доске для серфа, и отправили в океан. Конверт, как и обещал Эл, нашелся в верхнем ящике стола. Лист настоящей целлюлозной бумаги, с наклеенными на него двумя носителями информации. Рядом с ним лежал пластиковый ящичек с углублением в центре. Павел внимательно прочитал все, что было написано на листе бумаги, оторвал один уголок с кремниевой пластиной, засунул в карман, второй положил на стол, а остальное сжег. Размял пепел, взял со стола планшет Кавендиша. Сеанс был открыт. Осталось только проделать то, что было указано в оставленной инструкции. Веласкес поднес палец еще не остывшего тела к считывателю. Ввел пароль, потом еще один, и приложил пластинку к экрану, там, где появился мерцающий красный квадратик. Подержал несколько секунд, дождавшись, когда закончится синхронизация. Потом приставил пластинку к своему браслету. Тот моргнул ярко-желтым, а кремниевый квадратик рассыпался в пыль. На экране появилась надпись, сообщающая, что изменения внесены. После чего планшет погас. Теперь это был просто кусок пластика, сплавленного со сгоревшими микросхемами. Браслет Веласкес стащил с руки и, старательно считая до 20, вложил в углубление пластикового ящичка. На матовой поверхности появилась красная полоска. Она быстро уменьшалась и через 5 секунд превратилась в мерцающий зеленый квадратик. Павел приложил к квадратику палец, подержал, надел обратно браслет, убрал ящичек в карман. Для верности застегнул на липучку. И только тогда позвал служанку, а потом связался с Патриком. 16 августа 334 года от разделения. Понедельник. Лидия выехала из своего дома в 5 часов 1:30. Обычно она водила кабриолет перламутрового цвета, но в этот раз села на мотоцикл. Затянутая в черную кожу фигура мало отличалась от тех, что попадались по дороге. Волосы были стянуты в хвост и убраны в шлем. И те, кто специально следил за ней, без аппаратуры могли запросто женщину упустить. Никто не собирался лично отслеживать перемещение Лидии 30 часов в сутки, как и за остальными важными персонами, входившими в поле зрения Карпова. За ней следили через обычные камеры наблюдения и программу, улавливающую самые незначительные изменения в поведении. Но не в это утро. Женщина выезжала из столицы на мотоцикле регулярно, 3-4 раза в месяц, по одному и тому же маршруту. От верхнего города через нижний, на автобан, и не доезжая до Тампы, уходила к Лахо, большому озеру, из которого вытекала Рио-Флор. По грунтовой дороге Лидия добиралась до водопада, проводила там какое-то время и возвращалась обратно. Как-то раз на прямой вопрос Карпова, куда она едет, женщина сказала, что это помогает ей поддерживать душевное спокойствие. Ее отследили несколько раз и на этом успокоились. Маршрут был помечен как не требующий пристального внимания, поэтому никаких оповещений службы безопасности Карпова не получила. Автобан уходил направо, к Тампе, а налево к озеру вела извилистая двухполосная дорога с хорошим покрытием, позволявшая разгоняться до 100. Лидия не торопилась, но уже к 8 часам 1:30 была на месте. Озеро находилось на плоскогорье, словно в огромной чаше, питаемое горными источниками, и низвергалась водопадом прямо на каменистую поверхность, продолбив за тысячи лет еще один водоем, с которого и начиналась цветочная река. Несмотря на романтическое название, Рио-Флор таила в себе множество опасностей, От хищных рыб до гнездовий бразильской выдры, которая не только была способна напасть на человека, но и с удовольствием это делала. Многие приезжали сюда поохотиться, и не только. Вокруг водопада было полно небольших пещер, где любой мог спокойно уединиться и провести время в покое и относительной тишине, если так можно назвать грохот воды. Лидия именно так и поступила. Оставила мотоцикл у реки, а сама по каменистой тропе поднялась метров на 50, забралась в одно из каменных укрытий, села у входа в позе лотоса и приготовилась ждать. Тот, с кем она должна была встретиться, появился из глубины пещеры через 5 минут и молча уселся рядом. Лидия повернула голову и уперлась взглядом в своего противника по недавней игре. Удивленно вскинула брови. «Не ожидала?» Жерар мотнул головой. Пепельный хвост перепрыгнул с одного плеча на другой. «Гашпар не придет. У него сейчас другие дела, не менее важные. Но не беспокойся, мои связи с нужными тебе людьми куда прочнее». Лидия выругалась. Потом подумала и сделала это еще раз. Только уже изобретательнее. Жерар терпеливо ждал, и только когда она остановилась, чтобы перевести дух, покачал головой. «Ты ведь не помнишь меня, правда?» Женщина ничего не ответила. 25 лет назад одна юная девушка загадала желание». Жерар провел ладонью правой руки вдоль кисти левой, и на запястье появился браслет. «Она очень хотела стать не такой, как те, с кем она росла, а другой, особенной. Банальная история, да?» Лидия смутно помнила этот день, ее 20-й день рождения. Они с друзьями веселились, пили текилу, глотали какие-то таблетки, компания неудачников, смирившихся с этим. А на следующее утро ее жизнь стала другой, хоть и не сразу. Кривая удачи пошла вверх. «Незнакомец», — напомнил ей Жерар. Точно, там был кто-то еще. Она здорово перебрала стимуляторов и вина. Висла у него на шее, а потом с неба упала звезда, и она загадала это желание. Вырваться из привычного круга и стать богатой и независимой. «Это был ты?» С сомнением спросила она. Высокий мужчина с хищным лицом не очень-то походил на тот расплывчатый образ случайного прохожего, который она кое-как пыталась вспомнить. Вместо ответа Жерар снял браслет, приблизил свои глаза к лицу Лидии, держа ее за подбородок. В его зрачках пробежали искорки. Мир вокруг женщины начал вращаться все быстрее и быстрее, заставляя сознание испуганно съежиться. Но внезапно и очень резко остановился. «Вот примерно так, по крайней мере, начало». Мужчина нацепил браслет обратно. «Помнишь, что ты мне сказала?» Это Лидия отлично помнила. «Что готова сделать все, что угодно», — твердо сказала она. «Чтобы это произошло, чтобы моя жизнь изменилась». «Да, все что угодно мы у тебя пока не потребуем». Жерар подмигнул женщине. «Но кое-что сделать придется. Пришла пора отдавать долги. Держи, здесь все подробно изложено. Если есть вопросы, задавай их сейчас». И протянул ей лист бумаги. Настя была вне себя от злости. Эксперт, который должен был заниматься вещдоками из гаража Марковица, все еще ничего не выяснил. И зачем репортеру второсортного медиа такое количество пенопластовых шариков, она пока не знала. А когда Волкова чего-то не знала, ее так и тянуло кого-нибудь пристрелить. Лучшей кандидатурой для этого был Павел Веласкес. Но и тут в очередной раз судьба повернулась к ней задницей. «Ты должен отдать мне эту сволочь!» — орала она, правда, предварительно закрыв дверь в кабинет Эскобара и опустив жалюзи. «Это он прикончил ту девку из Хаята. Неужели непонятно? Сначала поимел ее там, в гостинице, а потом вышвырнул наружу. Ну и что, что на камерах его нет, а камеры отследили мотоцикл? Он наверняка как-то вывернулся. У нас под носом гуляет убийца, взломщик сетей, мошенник и вор. Да тут на пожизненное тянет, а тебе все равно». «Послушай себя». Марк был совершенно спокоен. «То, как ты на это реагируешь, похоже на паранойю. У нас нет никаких, повторяю, совершенно никаких причин подозревать Веласкеса. Мы восстановили его перемещение по минутам, и когда жертва упала с 11-го этажа, в это самое время он ехал по направлению к Нижнему городу. Единственное, что мы можем сделать, это потребовать объяснений. Откуда у него ее украшение? Нет, не то сказал. Вежливо, очень вежливо попросить. Особенно после того, как ты вломилась в его дом и обыскала там все. Хотя просто должна была дождаться полицейский патруль из их участка. Но я же нашла улики. Ничего ты не нашла. Деньги? Парень играет в покер. И судя по налоговым декларациям, выигрывает куда больше, чем ты зарабатываешь. Говорят, он очень в этом неплох. Фотография неизвестной женщины. Иди, пришей ее к какому-нибудь делу. В базах ее нет вообще. Наверняка она со свободных территорий. Там есть такие, кто до совершеннолетия ни разу не побывал в протекторатах. И ID не получал. Остается только сережка. И тут, Таши, ты облажалась. На камерах не видно, как ты эту вещицу доставала. По твоему утверждению, из штанов Веласкеса. Где доказательство, что ты ее не подбросила? Настя чуть было не задохнулась от возмущения. «Я тебе на блюдечке этого Веласкеса принесла!» Прошипела она, упершись руками в столешницу и наклонившись к Марку. «Хреновое твое блюдечко!» Эскобар невозмутимо смотрел ей прямо в глаза. «И прекращай вести себя так, словно ты уникальный работник. Если подобное случится еще раз, переведу в дорожную полицию. Будешь у шлагбаума в верхний город стоять. Уяснила? Ты разобралась с Марковицем?» «Нет, эксперт до сих пор ничего не сказал». «Видишь, и здесь у тебя ничего нет. А должна была сосредоточиться именно на этом. Ты когда последний раз была в отпуске?» «Никогда». Нехотя призналась Волкова. «Иногда, радость моя, надо отдыхать. И это не значит убивать случайных знакомых, которые всего лишь хотели схватить тебя за задницу после того, как ты им на шею вешалась. Вот что сделаем. Марковица я отдам Тони Гуэра. Он как раз вернулся с побережья после отпуска с женой и детьми. И рвется в бой. Поставишь пометку на материалах. Если что-то захочешь лично сказать, у тебя есть сегодняшний день. А завтра, чтобы духу твоего здесь не было. Сгоняй в Фишбург. Получи у этого мага имя жертвы. Поплавай в море среди акул. Может, это тебя образумит. Даю тебе время до следующего понедельника». «Управлюсь за один день». Настя упрямо тряхнула волосами. «До понедельника, детектив Волкова, это значит, что с завтрашнего дня и по воскресенье твоей задницы тут быть не должно. Надеюсь, за это время твои мозги встанут на место. По мне, так времени для этого будет вполне достаточно. Поговори с магом. Может, он и вправду скажет что-то полезное. Но если узнаю, что ты на него давила или пыталась как-то выбить показания, отстраню на месяц. Таша, довольно пререканий. Ничего не хочу слушать. На твоем Веласкесе свет клином не сошелся». «Я вполне могу уехать сегодня». «Нет». «Почему?» «Через 3 часа тебя ждет приглашенный психолог. Он оценит, сможешь ли ты вообще продолжать работу после того, что с тобой произошло. И советую тебе отнестись к этому серьезно, иначе и о жетоне, и о Веласкесе можешь забыть». Волкова вышла от лейтенанта, пнув ни в чем не повинный шредер ногой. Оставшееся до беседы с психологом время она потратила на то, чтобы успокоиться, и когда дверь кабинета отворилась, почти полностью контролировала свои эмоции. Карпов получил отчет о том, что в доме Веласкеса нашли деньги на следующее утро. Для него картина произошедшего была совершенно ясной. Парень скрысился. «Возьмешь 3 из тех, кто его не знает. Привезешь его сюда», — приказал он молчуну. «Постарайся, чтобы он был цел, насколько это возможно». Карл Гурковский не выглядел внушительно. Невысокого роста, с небольшим животиком и пробивающейся лысиной. Он скорее был похож на рядового обывателя, вопреки расхожему мнению о наемных убийцах. Глаза его тоже никак не выдавали. Наоборот, Карл казался естественным настолько, насколько это вообще возможно. Обаятельная улыбка, живой взгляд и слегка мешковатый светлый костюм внушали доверие практически любому, с кем молчуну надо было заговорить. И вопреки своему прозвищу, говорить он отлично умел, пользуясь низким тембром голоса, как инструментом, но не любил. Карл работал на Карпова почти 7 лет. Перед этим он столько же работал на его старшего брата, который бесследно пропал в Модене, а еще до этого – в Тахо, на двоюродного дядю братьев Карповых, Джакомо Гальяцци. И все это время был на отличном счету. Веласкеса он знал, как и любого другого человека Карпова, обычный парень, если не считать браслета на руке. Запихнуть такого в багажник и привезти боссу можно было без особого труда. Раствор, нейтрализующий магов, действовал по меньшей мере сутки, а при необходимости и до месяца их можно было на капельнице держать. И в то же время Молчун был согласен с Карповым. Троих надо будет взять, не самых лучших, а кого попроще, чтобы набрались опыта. Но и не совсем не умех, с такими даже самое простое дело становится провальным. Братья Резники и Лусия Коннелли. Эту троицу он давно пометил как перспективную, 2-3 года, и им можно будет доверять сложные поручения. Резники и Коннелли. Так и сказал он. Тебе решать. Карпов раздраженно оттолкнулся ногой от стола, отъехал на кресле к сейфу, достал оттуда пачку банкнот, бросил подручному. На мелкие расходы, в 10 раз больше в обмен на Веласкеса, и никто не должен знать. Фишер. Уточнил Молчун. Он особенно. Не нравится мне, что он за этого Веласкеса вступался. Прикажи своим людям усилить за ним наблюдение. Скажи, что в его адрес поступили угрозы. Они были? Не твоя забота. Молчун равнодушно кивнул, пересчитал деньги и вышел из кабинета босса. Дочка давно уже просила пони. С точки зрения Карла обменять бесполезного парня на маленькую лошадку было очень даже выгодно. По пути он связался с Адамом Резником, а тот, в свою очередь, должен был пнуть своего брата и Лусию. Потом завел мотоцикл и отправился на склад на выезде из Нижнего города. Карл не хотел терять время понапрасну, так что когда рыжие близнецы и высокая брюнетка с кукольным личиком появились возле ангара, он уже был готов. Оружие лежало в кузове пикапа, батареи были полностью заряжены. На посадочных местах на крыше крепились два дрона с легким вооружением, на пределе допустимого для гражданских. Все оборудование и вооружение соответствовали официальной версии поездки. Молчун обрядился в охотничий комбинезон, даже успел оформить лицензию на неделю в протекторате Фишборг. Адам и Авель, резники, подъехали через 40 минут, убрали мотоциклы на подъездную стоянку и бросили сумки в кузов. Одеты они были в туристические комбинезоны с клапанами и защитой от москитов. Молчун был одним из немногих, кто различал близнецов. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Лусия приехала последней, на красном байке с нарисованной на багажнике головой змеи. В отличие от напарников, девушка была затянута в темно-синюю кожу, а ее баул был раза в два больше тех, что взяли с собой братья. «Мои вещи, что хочу, то и беру», — заявила она на смешки Адама и Авеля и уселась за руль пикапа. Молчун сел рядом, братья – на заднее сиденье. «Давно хотела пощупать этого птенчика. Говорят, он в постели неутомим. Авель позади меня сидит?» «Нет». Молчун как прикрыл глаза, усевшись на сиденье, так и не открывал их. Лусия достала из кармашка двадцатку, протянула кусок пластика Молчуну. Тот убрал банкноту в карман. «И как ты их различаешь?» И, не дожидаясь ответа, резко вывернула руль, выезжая на автостраду в сторону Майска. Через полчаса, когда они проехали солидную часть пути, на коммуникатор Молчуна пришло сообщение. На первый взгляд оно ничего не значило, но на самом деле все было не так. В том числе с заданием. Теперь оно было немного другим. Для другого задания лучше подошли бы другие люди. Но менять что-то было уже поздно. Советник Матеуш Сантуш да Коста Гомеш по понедельникам играл в гольф с капитаном полиции Хайме Перейра и мэром Сидаже Алта Максом Липски. Мэр только что сделал хоул-ин-ван на восьмой лунке и по этому случаю объявил небольшой перерыв. Для Липски это означало, что он будет минут 10-15 смаковать виски и шевелить губами, припоминая всех врагов, с которыми посчитается, когда перейдет в правительство. Для советника и капитана возможность переговорить с глазу на глаз. «Твой сын меня беспокоит!» Хайма откинулся на спинку походного кресла, вытянул ноги, не торопясь раскурил сигару. «Он будет хорошим капитаном, но со временем, а сейчас слишком горяч. Решил остаться?» Матеуш закинул ногу на ногу, отхлебнул содовый сиропом. «Нет, в январе, как договорились, передам дела. Пусть набирается опыта и учится ладить с людьми. но ты должен за ним приглядывать. И пристально. Вот что я тебе скажу. Наши партнеры не должны нести убытки из-за того, что Эктор потакает своим слабостям. Ему 40, и пора взяться за ум. Пока что друзья на побережье им довольны. И ты уж постарайся, чтобы так было всегда. А все, молодость, Матеуш. Да что там, ты сам еще вон какой живчик. А раньше так вообще не удержать. Ох уж, куролесили вы, весь город на ушах стоял. Надо было тебе послушаться твоего отца и идти в полицию. Тогда бы ты сейчас был капитаном и читал мне нотации, а не наоборот. Мэром быть тоже неплохо. Усмехнулся советник. Результаты выборов должны были огласить в следующее воскресенье. Но сомнений не было, он победил. Зарегистрированных голосов набралось более чем достаточно. Ойли, взгляни на Макса. Он за эти 5 лет сильно сдал. А почему? Потому что нервы, мой друг. Нельзя слишком близко к сердцу принимать проблемы сотен тысяч людей, среди которых какого только сброда нет. А думать надо только о том, что действительно важно. Вот, держи. И он протянул советнику сложенный в четверо лист пластика. Тот взял его, развернул и побледнел. «Откуда это у тебя?» «Нашли у одного репортера, некто Павел Веласкес, со свободных территорий. Детектив из Нижнего города вломилась к нему в дом. В чем-то репортеришка замешан, то ли в убийстве, то ли в мошенничестве. Вляпался, но не сильно. Фотографию я из дела изъял. И все копии удалил вместе с записями в рапортах. Эти проныры вечно под нас копают. Не хотелось бы, чтобы новый мэр был в чем-то замешан, даже если с того момента прошло много лет». Кто эта женщина, узнать не удалось. А вот этот перстень я сразу вспомнил. Твой отец, упокой Господь его душу. Считал его своим талисманом и надеялся, что тебе он тоже принесет удачу. Кстати, почему ты больше его не носишь? Советник не ответил. Он смотрел на фотографию, словно кролик на удава. Хайма добродушно усмехнулся. Матеуш, да на тебе лица нет, словно привидение увидел. Кто бы она ни была, судя по краскам на фото, сделано оно 22-23 года назад. Иногда призраки прошлого способны нагадить так, как не удается врагам нынешним. Ты уж постарайся разобраться с этим сам. «Что об этом парне известно?» — глухо спросил советник. «Обычный молодой человек, хотя нет, вспомнил. Он маг, совсем как твой утонувший сын, и возраст такой же, только данные ген сканирования не совпадают. Мы проверили несколько раз. Так что успокойся, это не он». Хайма похлопал Гомыша по колену. «Смотри, Макс уже прикончил свой стакан и заодно всех своих врагов. Пойдем разомнемся, а то я отсидел свою старую задницу в кабинете настолько, что она стала такой же плоской, как грудь моей помощницы». Эрик фон Зюдов потянулся к кнопке, чтобы разблокировать дверь и заодно предупредить охрану внизу. Но этого не потребовалось. Трое мужчин в черных костюмах, ослепительно-белых рубашках и темно-красных галстуках, казалось, просачивались через периметры безопасности. Они прошли мимо двух полицейских, проведя карточкой по считывателю. Зашли в служебный лифт, открывавшийся только начальником смены. Спустились на 4-й подземный этаж. Той же карточкой привели в движение сервоприводы, тянущие в стороны 10-тонную дверь, и через 3 минуты вошли в криминалистическую лабораторию. «Капитан Маккензи!» Представился тот, кто вошел первым. Представился не Эрику, а камере, нацеленной на дверь. Остальных двух он не назвал. У капитана Маккензи был такой же браслет, как и у фон Зюдова. Мало того, они были знакомы. В детстве росли в одном приюте. Эрик был старше на 1 год. И Маккензи не стал делать невозмутимое лицо и изображать человека, поглощенного только службой. «Отлично выглядишь, Эрик!» — сказал он. — Здоровый образ жизни и все такое? Эрик собирался ответить, но маг-капитан только рукой махнул. — Давай, показывай, что ты тут накопал. Фон Зюдов молча взял одну из коробок, оторвал кусок картона и протянул Маккензи. Тот взял картонку, достал из кармана пистолет и буквально втер в ствол кусок картона. На пол посыпались ошметки, а композит покрылся белесым налетом. Отличная работа, фон Зюдов. Маккензи подбросил пистолет вверх, под датчики, поймал. «Как ты догадался?» «Чутьё». Эрик пожал плечами. «Попробовал?» Криминалист пододвинул Маккензи черную прямоугольную пластину. «Адаптивный стелс-состав с динамическими характеристиками. подстраивается под материал, с которым вступает в контакт», — сказал он. «Отражает любые сигналы. Защита не абсолютная, но почти. Не видим для датчиков, до 7-й степени чувствительности. При нагревании детекторами не обнаруживается, при охлаждении тоже. Распадается при нагреве до 6000 градусов. Возможно, что-то есть еще, но у меня нет такой аппаратуры. Волокна состава встроены в картон при изготовлении. Диаметр 26 микрометров». «И это у обычного второсортного репортера в гараже?» Маккензи усмехнулся. «Страшно подумать, что хранится у главных редакторов. Термоядерные заряды или спутниковые системы наведения. Говорят, их скоро наконец-то запустят». Двое его спутников аккуратно паковали коробки, собирая малейшие обрывки картона. «Что будет со мной?» – спросил Эрик. Один из двух мужчин, собирающих картон, достал было пистолет, но Маккензи покачал головой. «Да сидишь тут до конца недели, а в следующий понедельник тебя ждет новая работа. Я знаю, ты лентяй и стараешься всеми силами избегать любых обязанностей. Но эта должность не для тебя, фон Зюдов. Здесь ты только зря тратишь деньги налогоплательщиков. Выяснили, куда этот картон собирались отправить?» «Да», — ответил его спутник, тот, кто доставал пистолет. «Третий вариант». «Отлично, все собрали. Ждем службу перевозки и уходим. Да, Эрик». «Что?» «Знаешь, почему ты жив? Другой на твоем месте обосрался бы от страха, обнаружив такое, и постарался бы сбежать или просто сделать вид, что ничего не нашел, и отправить коробки в утиль. А ты нам позвонил. У тебя стальные яйца, приятель. Вот такие, как ты, нам нужны.